Глеб Соколов. Вихрь преисподней. «Как?» – удивился Немаркетинг. «Разве вы живете не в гостинице возле Измайловского парка?» «Какая там гостиница? У меня нет денег. Я целую ночь проболталась по городу, ночевала в разных местах». Ее начало трясти. «Зачем вы задаете мне все эти вопросы? Зачем вы меня мучаете? Разве я, сирота, и без того не настрадалась достаточно в этой жизни? Зачем вы задаете мне эти вопросы? Вам что, обязательно надо довести меня до истерики?» Подросток тем временем смотрел то на Эльвиру, которая была чуть-чуть выше его ростом, то на Немаркетинга. «Но ваш родственник... Он же устроил вас в гостиницу. Он мне сам говорил», — продолжал Немаркетинг. Подросток как-то странно посмотрел по сторонам. Что-то должно было произойти. «Какой там устроил? Он даже за одни сутки не заплатил. Там был такой грандиозный скандал. Я еще осталась должна. У них мой паспорт в залоге. Сейчас я живу у Ивана Бабылева. Больше мне деваться здесь некуда. Это хороший человек, певец. Он сделает из меня певицу. Он готов усыновить моего будущего ребенка, хотя он даже точно и не может быть уверен, что является его настоящим отцом. Хотя, может быть, он и действительно его настоящий отец». Охранник хмыкнул. «Странно, как же он может быть его отцом?» Подросток как-то странно наморщил лицо. «Может, может. Я давно его знаю. Мы виделись прежде. Он певец. Я тоже хочу стать певицей. Он согласен на все. Он уже любит этого ребенка. Он хочет его». В этот момент слезы брызнули из глаз у подростка. «О, бедный мой, постой, не плачь!» – закричала Эльвира. «Я не виноват, он... Он изнасиловал меня!» «Вот это поворот!» — воскликнул старик-фотограф. «Неожиданный поворот дела!» Иван Бабылев, который все это время стоял чуть подаль, но все прекрасно слышал, захохотал. «Ложь! Ложь, господа! Я не делал ничего подобного! Напротив, она сама... чрезвычайно настаивала на том, чтобы это произошло, говоря, что иначе ей неудобно у меня жить. «Сволочи!» – крикнула Эльвира. «Ненавижу вас!» «О, прекрасный великий город!» – пронеслось у Эльвиры в голове. «Ты стоишь того, чтобы ради тебя перетерпеть любые мерзости, перемочь любые гадости. О, как я хочу воссоединиться с тобой, с твоими яркими рекламами, с твоими улицами, с твоими потоками противоречивой сюрреалистической информации, с твоими площадями, даже с потоками мрачной сюрреалистической лжи. С ними тоже хочу соединиться, потому что они – плоть от твоей плоти. Даже с ужасным, забытым певцом Иваном Бабылевым готова соединиться, потому что он тоже часть тебя, даже с дебильным подростком. И с тем, потому что соединение с ним дает соединение с тобой. О, великий город, а ты стоишь того, чтобы с тобой соединиться в любой форме!» И тут подросток воскликнул. «Хватит! Хватит!» Он как будто был уже в полуобморочном состоянии. Во всяком случае, Немаркетинг точно видел, что подросток пошатнулся, словно теряя сознание. Но он не упал. «Хватит противоречивых информаций! Это все ложь, ложь! В ней невозможно разобраться! Ложь, ложь! Кругом мрачная, сюрреалистическая ложь! Город наполнен мрачной, сюрреалистической ложью!» Опять он и это было заметно всем, пошатнулся. «Вы с этой ложью заодно! Вы хотите помешать моей программе возмужания! Но я силен и не дам вам этого сделать! Я доведу программу возмужания до конца! Никакие трудности не остановят меня на полдороги! Я стану бороться с ложью! И да здравствует моя программа возмужания! Она нужна мне как базис для выполнения других программ! Без программы возмужания темные инстинкты одолеют меня, отвлекут, заберут все мои силы. Их надо успокоить. Это и должна сделать программа возмужания. Я даже не знаю, что я стану делать, если она не выгорит, и я их не успокою. Тогда и всем остальным программам конец. Останутся одни лишь сумасшедшие темные инстинкты. Эльвира, ты одна способна помочь мне. Ты одна, моя спасительница. Вот видишь, я рада, что ты понял это. Кто, как не я, стоял у истоков твоей программы возмужания? Кто, как не я, открыла тебе чувственное счастье, успокоил твои темные инстинкты? А твоя родня грозит упечь меня в тюрьму за совращение несовершеннолетних, — крикнула она. — Гад! Зачем ты рассказал им все так рано? Не мог подождать? — Я не гад! Я не рассказывал! Я выполнил все твои инструкции! Поверь мне, я давно действую только по твоим инструкциям! Не надо! Я этого не требовала! Немаркетинг подскочил к Эльвире и дал ей увесистую оплеуху. Тут же с визгом она кинулась прочь, не дожидаясь продолжения, в сторону лифтовых холлов, а Немаркетинг за ней. Ей в последнюю секунду удалось вскочить в лифт, двери которого закрывались. Немаркетинг с разбега ударился об них. Он слышал, как с гудением ушла вверх кабина. Она уносила Эльвиру. Но странно, одновременно с этим и только что шатавшийся подросток бежал из лобби, причем бежал он настолько быстро, что автоматическая дверь не успела сработать, и он с размаху ударился об нее. Подскочивший охранник сгреб его в охапку. «А ну-ка стой! А ну-ка успокойся!» Подросток дико озирался на старика-фотографа. Он бежал, должно быть, от него, но тот и не думал его догонять. «Что такое с тобой? Убирайтесь отсюда!» — крикнул охранник, остававшимся в лобби старику-фотографу Бобылеву и Лебуку. «Хватит здесь устраивать черти что!» Тем временем Немаркетинг сел в подошедший лифт и поехал куда-то наверх. Иван Бобылев крикнул в ответ охраннику. «Не черти что, а столкновение противоречивых информаций!» Подросток отчаянно вырывался. Здоровенному охраннику еле удавалось держать его. «Что? Доигрался, дебил? А я тебе говорил, что ты доиграешься, потому что ты дебил!» — проговорил старик-фотограф, который уже был рядом с внуком. «Пороть тебя надо было, пороть! Они все с тобой цацкались, демократы, либералы чертовы! Вот теперь получили плоды своего либерализма. Теперь пусть посмотрят, к чему вся эта демократия приводит. Вот она тебе, твоя современная технология. Мы тебя с охранником на цепи держать теперь будем. Другого ты ничего не признаешь». Подросток тем временем немного успокоился, и охранник слегка ослабил хватку. В этот момент с улицы в здание бизнес-центра вошел Пенза. Узнав его, охранник улыбнулся и отпустил подростка. Тот побежал на улицу. Старик-фотограф не торопился догонять его. Глава 30. Тропа мертвых. Выскочив из бизнес-центра, Немаркетинг увидел подростка сразу. В тот момент, когда взгляд Немаркетинга упал на него, тот стоял и, видимо, о чем-то мучительно размышлял. Различить издалека было трудно, но Немаркетинг мог поклясться. Какие-то странные гримасы обезображивали лицо подростка. Несколько раз подросток дернулся и вдруг рванулся с места и быстро пошел прочь, туда, где была граница бизнес-центровской территории. Но тут же шаг его замедлился, словно какие-то сомнения охватили его. Подросток обернулся. Опять вздрогнул, медленно пошел дальше. Пристально глядя на подростка, он даже чуть не столкнулся с неким перешедшим ему дорогу человеком, Немаркетинг ринулся за ним следом и меньше чем через минуту догнал его. Тот опять вздрогнул, встрепенулся, уставился на Немаркетинга, но тут же, ничего не сказав, опустил глаза. Немаркетинг торопливо заговорил. «Я не понимаю, что с тобой произошло, вся эта история. Здесь что-то не так». «Все так». Мучительная боль отразилась на лице подростка. «Не так, не так! Что-то здесь, наверное, кроется! Откуда все это взялось? Это дикая ситуация!» «Я же вам говорил, это была программа возмужания! Ничего здесь не кроется! Так было нужно!» «Опять! Это была примета этих дней, характерная, повторявшаяся! В погоде что-то произошло!» Нечто неуловимое поначалу, какая-то перемена, с каждой минутой делавшая окружающий мир все мрачнее и мрачнее. Надвигалась какая-то могильная сырость. То ли туч стало еще больше, то ли свет окончательно меркнул и становилось темнее и темнее. Но да, конечно, пришло время сумерек, и так должно было случиться». Но какие-то странно мрачные, странно унылые сумерки наступили для Немаркетинга и подростка, так похожего на него такого, каким он был, когда был подростком. Таких сумерек не мог припомнить Немаркетинг в своем отрочестве. Тогда не было таких сумерек. Нужно для чего? Немаркетинг был неумолим. Какая-то тайна все, казалось, ускользает от него, и он недостаточно настойчив, недостаточно атакует, чтобы взять и одним махом раскрыть ее. Подросток взорвался. «Что вы все спрашиваете? Я вас не знаю. Кто вы такой? Я больше не стану говорить с вами об этом. Отстаньте от меня. Ничего здесь не кроется. Все ясно и понятно. Вы сами сказали, что таких случаев много. Оставьте меня в покое. Что это в конце концов такое? Незнакомый человек пристает ко мне и расспрашивает. Я не хочу отвечать». Он перестал шагать и, повернувшись к Немаркетингу, уставился на него в упор. Немаркетинг не произносил ни слова. Прошло несколько тягостных мгновений. Наконец, подросток двинулся дальше. Он полностью перестал обращать на Немаркетинга внимание. «Этот человек, почему так? Почему она стала с ним?» – бормотал подросток. «Что же мне теперь делать? Что? Здесь что-то не так. Здесь какая-то тайна. Но в чем разгадка?» Вопрос этот, видимо, в его голове не имел никакого разрешения. Все более охватывало его истерическое волнение. «Это все совершенно непонятно. Что происходит? Что такое? Откуда эти дни? Что за странная погода? То солнце, то темнота. Что это такое? Это была программа возмужания, но вывернулось все так, что ничего не понятно. Что же за этим кроется? Выходит, Моя жизнь и не кончена больше. Выходит, у меня и нет больше никакого ребенка. Непонятно, все слишком неясно и непонятно, что теперь будет. Вот, то же самое говорю тебе и я. Непонятно. Да-да, ничего не понятно. Странные обстоятельства. Откуда он взялся, этот человек? У него странная внешность. Внешность убийцы. И я даже боюсь его. И откуда он мог взяться? И она, что это все значит? Он мой отец. Гром, казалось, поразил подростка. Лицо его, до этого дергавшееся, истерично плясавшее, обратилась в белую застывшую маску. «Ах, вот оно что! Многое становится явным. Теперь-то я вас понимаю. Что ты понимаешь?» Опять лицо подростка запрыгало. Глаза, губы, щеки, словно все в нем, каждое отдельно, само по себе норовило вырваться, найти выход. «Все! Я все понимаю! Я понимаю, почему вы начали меня преследовать! Только теперь ведь это все равно! Все бесполезно! Ведь что я могу сделать? Вы же видите! Теперь совершенно ничего невозможно сделать!» Как бы я ни хотел этого, нет, я могу, я сделаю. Он больше не смог сдерживать напряжение и разрыдался, закрыв лицо ладонями, мгновенно убрав их и тут же начав еще сильнее сотрясаться в рыданиях. Вдруг на него нашла какая-то отрешенность. Информации... «Надо дожать. Всей информации есть, но все бессмысленно. Всей информации бессмысленны. Ничего не получилось. Все провалилось. И программа возмужания тоже провалилась. И Пенза, мне никогда не одолеть его», — сказал он. Теперь его голос был ровным и каким-то приглушенным. Казалось, за эти мгновения глаза его стали сухими. Лицо, впрочем, оставалось после слез еще очень красным. Но в темноте ни маркетинг, конечно же, не мог судить об этом наверняка. «Да, это полный провал! Гибель!» – произнес подросток. Впереди светились большие окна того самого интернет-кафе, в котором на днях Немаркетинг его увидел. «Зайдем туда!» Немаркетинг потянул подростка за руку. «Нет, туда я не пойду! У меня сейчас нет денег!» «Ерунда! Я дам тебе деньги!» «Да нет, я не хочу ни в какое кафе!» «Я все равно собираюсь дать тебе деньги!» Немаркетинг полез в карман за бумажником. «Зачем? Вы что, с ума сошли?» «Но она же в таком положении. Ей, я знаю, нужны деньги. Но я... Она же с ним. Теперь все неизвестно», — отшатнулся подросток. «Бери. Я понимаю тебя. Я очень тебя хорошо понимаю. Я сам такой». «Сам такой? Что это значит?» «Я был в твоей шкуре. Советская власть». «Советская власть? При чем тут советская власть? Я ничего не понимаю!» «Тогда тоже было много таких вот дней, как сегодня, как у тебя. В те годы я был маленьким мальчиком, мало что понимающим, брошенным на произвол судьбы среди мрачного, абсолютно тоталитарного города. Я не понимаю...» Очень серьезно произнес подросток. Он смотрел на Немаркетинга. Лицо его выражало напряжение. Он пытался вникнуть в смысл. «Понимаешь, город был сер, тоталитарен, понимаешь?» «Нет, он не нес себе никакой информации, и никто не давал мне информации. так же, как и те, что вокруг тебя сейчас. Те, кто были вокруг меня, не давали мне никакой информации. А, понимаю, понимаю, я вас понимаю. Вы говорили мне тогда, вы мучились, вы очень сильно мучились, когда были подростком. Да, да, потому что кругом была серость советского времени. Не было совершенно никакой информации. А отсутствие информации было жуткой, нечеловеческой, непередаваемой мукой. Ты ведь тоже сейчас мучаешься, потому что не знаешь, потому что ничего не можешь понять, потому что туман и путаница, и мрак, и невозможно разобраться, найти дороги, и нет информации. «Постойте, встанем вот сюда, в сторону», — проговорил подросток. Они шагнули к подъезду. Они оказались возле него случайно. Ничего не происходило. Был туман, мрак, отсутствие информации. Терпеть было невыносимо. Продолжал торопливо говорить Немаркетинг. Вдруг он осекся и замолчал. Подросток поднял на него глаза. Они были печальными и очень внимательными в тот момент. Словно он пытался разглядеть, уловить что-то в Немаркетинге. «Какое-то невероятно тяжелое чувство охватывает меня каждый раз, когда я с вами», — проговорил подросток. «Но это все равно. Мне с вами интересно». «Я должен ехать. Сегодня мне надо быть в одном месте. Это по телепередаче. Я не могу пропустить. Хотя какое теперь имеет значение передача?» «Я поеду с тобой». «Нет, не нужно», — испугался он. «Просто провожу тебя». «Просто проводите?» Подросток несколько мгновений о чем-то мучительно размышлял. «Ну что ж, пусть так. Поедемте». Дорогой они почти все время молчали. Какие-то слова, конечно, были сказаны между ними. Куда свернуть, в какой-то вагон сесть, на какой станции сделать пересадку. Но большей частью подросток норовил отвернуться от Немаркетинга и смотреть в сторону. Либо делал вид, что спит. Да и сам Немаркетинг был задумчив и заговорить не пытался. Они вышли из метро на станции «Измайловский парк». Подросток оказался на улице первым и отчего-то повернул не влево к корпусам гостиницы, а вправо к подземному переходу. Немаркетинг и сам смотрел в сторону парка. Чащобы теперь казались ему таинственными и ужасными. Здесь, в этом парке, все и началось. Не потеряя он тогда ключи, как знать. Впрочем, а что, собственно, началось в парке? И тут же он подумал, что здесь, рядом со входом на станцию метро, правда, с другой его стороны, произошла его первая встреча с подростком. «Коленька», — пробормотал Немаркетинг. Он все время чувствовал, не забывал. Парк поблизости. Измайловский парк словно манил его. «Коленька», — прошептал Немаркетинг с чувством. «А откуда? Откуда вы знаете, как меня зовут?» — воскликнул подросток. «Я? Я не знаю». «Вот как? Вы только что назвали меня по имени». «Я назвал свое имя. Ты все-таки не просто подросток. Ты моя копия». Немаркетинга охватило невероятное возбуждение. «Просто подросток никогда не стал бы говорить такие речи, какие говоришь ты. Никогда!» «Нет, вы заблуждаетесь», — тихо сказал подросток. «Я никакая не ваша копия. Я просто самый обыкновенный подросток. «Нет, нет, ты не подросток, ты я!» «Ну что ж, пусть я буду вы!» Они остановились неподалеку от подземного перехода. Опять, как тогда в парке, странное предчувствие охватило Немаркетинга. Он подумал, что именно сегодня и очень даже скоро что-то произойдет. Надвигается нечто. Что-то творилось в окружающем мире. Он припомнил разом и недавние странные и неожиданные разговоры в лобби бизнес-центра, и, как это ни было для него самого, неожиданно фильм ужасов про найденную в океане пустую шлюпку, в которой на скамейке была одна лишь единственная кукла. С появления этой жуткой куклы все и началось. В том фильме... «Ты когда-нибудь читал детскую книжку про гвоздика?» «Нет», — подросток принялся осматриваться. Вдруг Немаркетинг наконец увидел то, чего до сих пор не замечал. На ступеньках подземного перехода, прислонившись спиной к его стене, сидел пьяница. Без всяких сомнений, это был тот самый пьяница, что и тогда, в тот самый первый раз, сидел на ступеньках подземного перехода. В точь повторялось. Именно в этот момент, когда эта странная мысль промелькнула в голове Немаркетинга, подросток сказал: «А пойдемте в парк». «Ты что? Уже темно. Кто же ходит в такую темень в парк?» — воскликнул Немаркетинг. Он не на шутку испугался. Слишком все совпадало с его рассуждениями. «А мне как раз всегда хотелось сходить в парк ночью. Я об этом всю дорогу думал, даже отвлекся от всех мыслей. Интересно, как там? Но мне всегда было страшно. Один бы я туда пойти не рискнул. А вот вдвоем с вами другое дело. Пойдемте!» Он требовательно схватил Немаркетинга за руку. Жуткое предчувствие охватило того. Он подумал вдруг, что совсем не стоит соглашаться на это предложение, что ничего хорошего оно не даст. Да и вообще, вдруг впервые ему показалось, что вовсе этот подросток не похож на него такого, каким он сам, Немаркетинг, был когда-то, когда был подростком. Но это только на мгновение. Только на мгновение ему так показалось. «Нет, нет, я не могу пойти с тобой в парк. Я не могу взять на себя такую ответственность. У тебя есть папа, мама. Мало ли что может случиться. Как я стану потом смотреть им в глаза?» Мысли в голове Немаркетинга перепутались. Сердце бешено стучало. «Да вы, оказывается, трус!» «Я? Нет, я не трус. Ты знаешь, я ведь был в этом парке ночью, буквально вчера или позавчера. Отлично. Вот и пойдемте туда еще». «Нет, нет, я еле вырвался оттуда. Ты знаешь, там ведь может случиться всякое. Сейчас очень неспокойно. Большой город». «Пойдем», — проговорил Немаркетинг. «Конечно, пойдем в парк». Подросток с интересом посмотрел на него. «Пойдемте». Они медленно спустились в подземный переход. «Я хочу помочь тебе. Ты говорил, что тебе, чтобы избавиться от мук, не хватает информации». «Я избавился от мук». «Нет, впрочем, что вы хотели сказать мне?» «Я говорю, что хотел помочь тебе. Ты говорил, что хочешь избавиться от мук и что тебе нужна информация». «У вас есть такая информация?» Немаркетингу показалось, что подросток усмехнулся. Они уже прошли подземный переход и приближались к парку. Было сыро и темно. Кругом чернели кроны деревьев. Огромные, темные. Какое-то шевеление шло в их самых верхушках. Должно быть, дул ветерок. Вот он подул сильнее, и кроны деревьев закачались из стороны в сторону. Впереди было темное и ужасное, как жерло преддверия парка. «Ты думаешь, такой информации нет?» «Нет, она есть». «Странно, я столько искал ее, столько времени пытался избавиться от мук, никто мне такой информации не давал, и вдруг она есть. Сегодня, когда мне уже ничего не нужно, такая информация неожиданно появилась». Вдруг он заплакал. Это настолько поразило Немаркетинга, что он застыл на месте и несколько мгновений был не в силах собраться с мыслями и сказать что-либо. «Все кончено. Черный ужас охватывает меня, и какая-то беспросветная тоска, темнота. Я не хочу ее, не хочу. Все, о чем я мечтал, все мои смелые и гордые мечтания, мечтания о том, что я стану таким, как Пенза, рухнули. А теперь еще это дело с Эльвирой. Я окончательно погиб. Прощай, мое светлое будущее. Только уныние и мрак впереди. Но, может быть, можно что-нибудь сделать. Нет, поздно. Все уже случилось. Что случилось? Ничего еще не случилось». Случилось. Мое поражение случилось. Нет никакого поражения. Никто ничего не знает. А кто знает, никому никогда не расскажет. «Вы не боитесь сейчас?» — вдруг спросил подросток. «Чего?» «Мы идем в парк. Поздно, темно. Ты же сам попросил меня сходить с тобой». «Я давно хотел побывать в парке. Это как-то загадочно, жутко. Здесь должно быть опасно. Черт, может быть, не ходить? Мне надо сейчас беречь себя. Может быть, я будущий отец? Ведь откуда она может знать точно? Нет, ваш отец здесь наверняка ни при чем. Она нарочно подговорила его, чтобы заставить меня жениться как можно скорее». «Может, не ходить? Такая темень, парк!» «Послушай, хватит! Я понял, ты действуешь мне на нервы! Я не пойду!» Подросток потянул Немаркетинга за руку. «Идемте!» Некоторое время они шли молча. «Вот вы говорите, что никто ничего не знает!» — заговорил подросток. «Но сам-то я все знаю, и это здесь главное!» Я знаю, что мое дерзновение стать таким, как Пенза, было, реально существовало, и оно кончилось провалом, и от этого произошла тоска. Не пережить эту тоску, не забыть ее я уже не смогу. Свойства моей психики таковы, что я уже раздвоился. Как это? – поразился Немаркетинг. «Так, теперь какой-то второй я будет бесконечно ходить по этому городу в тоскливой и несбывшейся мечте стать как Пенза. Ни я, ни он стать как Пенза, конечно же, никогда не сможем. Соответственно, не сможем пережить и забыть этого факта. Вот так мое второе я и останется бродить по этому городу. Но по тем улицам и районам, по которым ходил я со своей тоскливой и несбыточной мечтой, собственно говоря, это уже случилось. Понимаете, моя мечта стать как Пенза – это как оторванная нога. Ее нет, и новая уже никогда не вырастет. Можно делать все, что угодно». Можно даже стать после этого вполне счастливым человеком, но без ноги. Что бы ни происходило, ноги уже не будет. Понимаете, все эти переживания слишком подействовали на меня. После них или стать Пензой, а я им не стану, или раздвоиться. «Это конец. Я не хочу раздваиваться. Я хочу остаться прежним, единым, который совершенно серьезно верит, что он станет как Пенза, что станет лучше, чем он». «Но я же тебе говорил, я найду информации. Мы все изменим». «Так значит, никакой информации у вас на самом деле нет. Вы только собираетесь их искать». С разочарованием произнес подросток. «Послушай, я тебя понимаю. Да, есть такие неудачи, которые очень трудно пережить. Но, может быть...» «Нет, нет, все кончено. Мне ничем уже не поможешь. Знаете, здесь в парке есть место. Там еще в лучшие дни, когда еще я верил, что стану как Пенза, я оставил небольшой плоский камень с гравировкой. Еще дома я выгравировал на нем надпись «Суровым дням, родившим крепкое». Это моя маленькая личная святыня. Суровые дни – это дни, когда я верил, что стану как Пенза. Крепкое – я, ставший таким же, как Пенза, и даже лучше, чем он. Но ничего не вышло из этих дней, ничего крепкого не родилось. Я не стал как Пенза, я только раздвоился, и больше ничего. В эти суровые дни погибли все мои светлые надежды, а больше ничего не произошло. Теперь этот камень – это моя могила, могила меня прежнего, единого, не раздвоившегося, не расслоившегося, в общем, то счастливого, во что-то верившего, на что-то надеявшегося. Несколько минут они в полном молчании углублялись все дальше в парк. Неожиданно подросток свернул с главной широкой дороги в сторону. «Как темно здесь! Знаете, у меня есть один знакомый. Он очень любит такие вот темные, заросшие парки, леса». «Какой знакомый?» «Тот, помните, который дал мне информацию? Я говорил вам тогда в интернет-кафе. Я ждал его. В тот он день выслал мне одну важную информацию по электронной почте. Он говорил мне, что была такая роща у древнего германского племени Варгарнавалов». «Что? Какая еще роща?» «Знаете, древние обожествляли различные природные элементы. У германского племени Варгарнавалов была священная роща, в которой, как они верили, получила начало их племя, и в которой пребывала загадочная, властвовавшая над ними сила. Если кто в этой роще случайно падал, то нельзя было ни поднять его, ни ему самому встать на ноги, а упавший человек выбирался из рощи, перекатываясь по земле сбоку на бок. Сейчас эта роща находится близ города Еленигура в Польше, у границы с Чехией. Может быть, этот Измайловский парк – это тоже нечто вроде рощи Варгарнавалов. А еще мой знакомый рассказывал про германское племя гариев. И так очень свирепые от природы, они с помощью всевозможных ухищрений добивались того, что казались еще более дикими. Щиты у них были только черные, а тела раскрашены черной краской. И самое главное, для сражений они избирали непроглядно черные ночи и мрачным обликом своего как бы призрачного из-за могильного войска вселяли во врагов такой ужас, что никто не мог вынести это невиданное и словно уводящее в преисподнее зрелище. Представляете, мы бы увидели их сейчас. Вы бы, наверное, сразу сошли с ума от ужаса. Да и я бы тоже сошел с ума. Перестань, ты издеваешься надо мной. Я больше не хочу ничего слышать. Зачем ты меня пугаешь? Я уеду. Уеду туда, там, в дремучих лесах я стану жить. Постой, постой, а как же информация? Какие дремучие леса? Как же великий город, соперничество с Пензой? Все проиграно. Я никогда не одолею Пензу. Все кончено, я проиграл. Все кончено для меня с этим. Прежний я исчез, испарился. Теперь перед вами совсем другой человек. Я теперь хочу начать новую программу. Я проиграл дело с конкуренцией с Пензой. Но я хочу начать новую программу. Это связано с моим новым знакомым. Он говорит, что такие большие религии, как христианство и ислам, это лишь способ организации масс для чего-либо. Причем коммунизм он тоже считает религией. Он говорит, что и Христос, и Магомед избавили нас от страха, от бесконечных бесплодных копаний в том, что невозможно ни понять, ни разрешить, ни изменить. Но это же ложное, обманчивое избавление. Иисус Христос был добрым человеком. Он просто хотел закрыть от нас с собой весь этот ужас, весь подлинный ужас, который нас окружает, всех этих привидений, про которых говорил ваш отец, которые повсюду, закрыл, и все, ничего нет, страха нет, суеверий нет, есть одна лишь любовь. Но нет, все есть, жизнь ужасна, ужасна по своей сути. То есть по своей сути мы с этим человеком хотим возродить нашу первобытную семью. Он, кстати, мой родственник, дальний. Понимаете, все люди родственники, братья по крови. Надо дружить, помогать друг другу, иначе человечество распадется, рассыплется на атомы. Мы исчезнем, мрак и ложь одолеют. Надо вернуться к истокам. Совсем скоро все будет слишком поздно. А твои родители знают про этого родственника? Родители ничего не знают. Я же сказал, он очень дальний родственник. С раздражением проговорил подросток. Это материно родство. Мы хотим вернуться к истории нашего племени. Какого еще племени? Я же не случайно сказал про Нагонорвалов, про священную рощу. Вы думаете, здесь, где сейчас Россия, не было племен? Было и полно. Каждый из нас имеет корни в каком-нибудь древнем племени. Я знаю, знаю все это. Что ты думаешь, я? Но тебе-то что до этого? Это давняя история, 1000 лет назад. Нет, нет. Он, мой родственник, именно про это и говорит. Все делают вид, что это отстоит от нас ужасно далеко. А это вот оно, здесь. Вы знаете, что есть даже маленький заштатный городишко. Я вот только не помню точно где. Это где-то то ли на севере, то ли на северо-востоке от Москвы. Ну, в общем, там, в тех глухих краях. Маленький городишко. Это центр нашего племени. То ли Гразов, то ли Грязев. Всего-то одна улица из одноэтажных домов. Но вы знаете, там в окрестных деревнях все еще живо. Помнят древние языческие верования, знают наш особенный язык. Да что ты, как ты все это выдумал? Нет, не выдумал. Городок есть. И эта древняя жизнь в нем есть, цела. Мой родственник, он возрождает там. Он создал центр. Он по этим делам и приезжал сюда, к нам. Тут кое-что надо согласовать, зарегистрировать. Мы так и познакомились. Вы думаете, все это где-то в далеком прошлом? А все это вот здесь. Там богатейший край. Издревле мои соплеменники занимались промыслом дичи, пушнины. А рыболовные сети появились еще в эпоху мезолита. Вы представляете? А еще там у них есть лес. В этом лесу была тропа мертвых, по которой ходили мертвецы. Знаете, что я хочу сказать? Ведь я бы мог спросить у них совета. Ведь мертвецы владеют некой очень значительной информацией. Может, этот парк – это тоже когда-то была какая-то священная роща какого-нибудь племени с тропой мертвых в ней. Потому-то и не посмели его тронуть, срыть, выкорчевать. Перестань, перестань, что с тобой? Разве это нормально, то, что ты говоришь? Да как весь этот бред мог прийти тебе в голову? Это же совершеннейшая околесица. Современный человек не может всерьез даже произносить такого. Немаркетинг продолжал говорить и в какой-то момент не заметил, что подростка уже нет рядом с ним. Тот куда-то делся, испарился. Он кинулся в сторону туда, где были кусты, за которыми, как ему казалось, мог находиться подросток. Было темно, ничего не было видно. Несколько раз он принимал за подростка какие-то тени, какие-то ветви и части густых кустарников, но тщетно, это был не он. Немаркетинга охватывала паника. Она была все сильнее и сильнее. Темнота пугала его. Он заметался. Какой-то бред все это. Наконорвалы, Гарри. Разве все это не могло быть сумасшествием? Господи, какой ужас! Только в этот момент он наконец понял, до какого ужаса он дошел. Эта мысль настолько поразила его, что на какое-то мгновение он замер, застыл. Но тут же вновь паника охватила его. Он опять заметался. Подростка нигде не было. Он принялся высматривать его по сторонам, но ничего не было видно. Сейчас он хотел только одного, чтобы восстановилась нормальная, здравая, привычная жизнь, чтобы воцарилась та жизнь, ради которой, как сказал таинственный знакомый подростка, и появился Иисус Христос. Он с тоской вспомнил об этой нормальной и здравой жизни, вспомнил о том, какой восторг он испытал в церкви. Но тут же эти его теперешние мысли были омрачены. Но разве в церкви не думал он о мрачном и странном? И разве не разрушены были все его восторги тем, что сказал Пенза, и тем, как Пенза себя повел? Разве не боролся он за эту нормальную, здравую жизнь, когда пытался выполнить задание главы представительства? Но он же изо всех сил старался сделать все, что мог. Но ведь и тут какие-то странные, совершенно не зависевшие от него обстоятельства перешли ему дорогу. Господи, если Иисус и закрыл с собой какой-то ужас, то слава Ему, что Он его закрыл, подумал Немаркетинг. Только бы он и сейчас, в эту минуту, не открыл все это. Черт возьми, как в эту секунду он хотел, чтобы все было нормально. Он хотел скинуть с себя весь этот бред, всю эту околесицу и ахинею, все эти тягостные вопросы, которые, как он прекрасно понимал, все равно не будут разрешены. «Коля, Коля, где ты? Коля, Николай!» В этот момент рядом с ним неожиданно возник подросток. «Что вы кричите? Где ты был?» «Я был здесь, рядом с вами. Здесь, рядом со мной?» «Конечно! Но я не видел тебя. Не мог же я справлять нужду прямо при вас, при таком серьезном разговоре. Я постеснялся». «Послушай, послушай, как здорово, что я нашел тебя. Я хочу тебе сказать, что со мной тоже все это было. Я тоже подпадал под влияние всяких странных, дурацких идей. Это твоя ахинея про многонарвалов, про язычников». «Вы называете это ахинеей?» «Да, конечно!» может быть, но что мне делать? У меня нет больше никакой надежды. Мне было скучно, я искал, за что мне уцепиться. Послушай, сейчас мы пойдем с тобой туда, где яркий свет, где нет этого мрака, этой тоски, где нет этого неблагополучия, этих несчастий. Немаркетинг схватил подростка за плечи, пытаясь смотреть ему в глаза. В темноте было трудно что-либо различить. Лицо подростка было белым пятном. И что будет? Все пройдет. Ты поймешь, что все это ерунда. Какой вы все-таки, вдруг зло, сказал подросток. Как и прежде, Немаркетинг с трудом различал, какое выражение было на его лице, но ему показалось, что во время этих слов глаза подростка сверкнули.